Черные-черные очи с оттенком степною травы увидел я позднюю ночью, и что-то кольнуло внутри. Контакт в голове обесточен, походу мне хана, пацаны. И панцирь, что был таким прочным, она разбомбила на куски. Мам, я не знаю, что делать, помоги, может, подскажешь. У пацанов спрашивал, они не знают. Не было печали, но влюбился пацан. Каблучки стучали, вот так я пропал. О-о-о. Ведь не было печали, но влюбился пацан. Каблучки стучали, вот так я пропал. А-а-а. Ее теплые-теплые ручи так крепко сжимали мои. Редчайший поистине случай, попадали пацанские замки. А я и не против, ты знаешь, с такой свою старость встречать. С такое время не замечаешь, такую главное не проехать. Мам, ну я все, ну решил.